Глава 9. Артур. Сколько я спал? Неделю? Месяц? Такое ощущение, что год. Все бока отлежал. Зато реально выспался. Бодр, как новорожденный огурец. А за окном в кои-то веки светит солнце. Можно будет сегодня погонять на велике в парке. Давно не гонял. Соскучился. Внезапно я чувствую, что в комнате кто-то есть. Что за... Я резко поднимаюсь и разворачиваюсь к двери. И вижу девчонку в шортиках и маечке. В такой, блин, маечке нельзя заходить к мужику с утра пораньше. Ева. А я с просонья про нее совсем забыл. Блин, а ведь такое было прекрасное субботнее утро. Незваные гости молча пялятся на меня. Я снова падаю на подушку и грозно спрашиваю. «Что ты тут делаешь?» «Проверяла. Вдруг ты умер?» «Чего?» «Да время уже час, а ты все дрыхнешь и не шевелишься, и, кажется, даже не дышишь. Так это ты меня разбудила?» «Наверное...» «Брысь отсюда!» — рявкаю я. Ева испаряется, естественно, хлопнув дверью, и, успев на прощание, скурчить оскорбленную рожицу. «Нечего ей тут делать. Мой выспавшийся организм совершенно неправильным образом реагирует на ее присутствие и на эту дурацкую маечку с открытыми плечами. Хорошо, хоть у этой дерзкой козы не хватило мозгов забраться в мою кровать. После вчерашнего вполне могла бы. Когда я это представил, меня бросило в холодный пот и одновременно в жар. А когда я начал вспоминать вчерашний вечер, меня заколбасило еще сильнее. Во время транспортировки козы я разболтался, разоткровенничался. Планировал просто сменить тему, но меня нехило понесло. Вывалил на Еву все подробности последнего месяца работы. Давно я ни с кем не делился своими проблемами. Наверное, мне этого не хватало. Но не Еве же все это рассказывать. Бедная девочка, наверное, умерла от тоски, слушая мое нудение. А я так увлекся, что не особо обращал внимания на ее реакцию. Трещал, как тетерев на таку, слыша только себя самого. Теперь как-то неловко это вспоминать. Но еще более неловко думать о том, что было до этого. Мы целовались. Да, вашу мать, я целовал эту малявку. Как я докатился до этого? Не знаю. Наверное, от усталости у меня крыша поехала. Других объяснений я не нахожу. Зато потом, когда мы доехали до дома, я повел себя абсолютно правильно. Сделал вид, что не понял ее красноречивого намека. Она шагнула ко мне, потянулась губами, прикрыла глаза в предвкушении. А я просто взял ее под руку и повел домой. По дороге рассказывая, как вредно накачиваться пиноколадой в обществе персингованных хорьков. Мы разошлись по квартирам. Помню, перед сном я подумал, а не закрыть ли дверь на ключ. Но потом сам на себя разозлился. Я что, боюсь какой-то девчонки? Запираюсь от нее? Прячусь? Может, мне еще забаррикадироваться? Может, и надо было забаррикадироваться, чтобы она не шастала с утра по моей спальне. И все же я вчера облажался по-крупному. Если бы можно было вернуться назад, я бы не стал целовать ее нежные податливые губы. Ни за что! Я не должен был этого делать. Я переступил черту. Теперь все изменится в худшую сторону. Ева решит, что у нее есть надо мной власть. Но это, конечно, не повод валяться в кровати до вечера. Никакая Ева не помешает мне насладиться законными выходными. И велик, конечно же, остается в планах. Я выбрался из кровати, открыл дверь и почувствовал умопомрачительный вкусный запах. Желудок громко заурчал. Я изголодался за 12 часов сна. Я умылся и добрел до кухни. Там суетилась Ева. Что-то помешивала в одной сковородке, одновременно что-то переворачивала в другой. А в кастрюльке что-то кипело. «Нифига себе! Малявка умеет готовить? Вот это сюрприз!» «Доброе утро!» — произношу я, как ни в чем не бывало. Ева сначала хмурится, а потом, посмотрев на меня, начинает улыбаться. «Ты такой взъерошенный! Любишь кабачковые оладьи?» «Съедобные, да!» Сомневаешься в моих кулинарных талантах? Готов рискнуть желудком. Я сажусь за стол. Ева ставит передо мной тарелку с аппетитными поджаристыми оладушками. Я набрасываюсь на них, как голодный волк. Умереть как вкусно, признаюсь я после пары штук. Я еще спагетти готовлю и соус из куриной грудки в сметане. Офигеть! То есть я поражен. Я прекрасная хозяйка, многозначительно замечает Ева. Повезет кому-то, борчу я. Ева присоединяется ко мне. Завтрак плавно перетекает в обед. Мы, не торопясь, наслаждаемся вкусной едой и вполне мирно болтаем обо всякой ерунде. И тут Ева вдруг признается. Ленка меня кинула. Твоя подруга? Ага. Мы должны были жить вместе, а она теперь живет с этим Шуриком. Значит, ты вчера все равно бы вернулась? Не знаю, пожимает она плечами. Были мысли переночевать на скамейке. Ты совсем дурочка. Сам такой. Значит, ты не съезжаешь. Утвердительно произношу я. Съезжаю, говорит она, но не прямо сегодня. Ева смотрит на меня каким-то непонятным взглядом. Такое ощущение, что она хочет, чтобы я начал ее отговаривать. Куда? Спрашиваю я. В общагу. Или найду еще кого-то, с кем можно снимать квартиру. Ну уж нет, нехотя выдаю я. Никаких общак и сомнительных соседей. «Ты меня не отпустишь?» — с нескрываемой надеждой спрашивает она. «И что я должен ответить?» «Я обещал твоему отцу, что присмотрю за тобой». «Только поэтому не отпустишь?» «Только поэтому». «А как же?» «Я знаю, что она хочет мне припомнить, поэтому сразу говорю». «Никак». «Ты меня целовал?» «Я?» Делаю удивленное лицо, пытаясь прикинуться шлангом. «Да, ты! И тебе это нравилось. Не говори, что нет». «Я говорю нет», — ухмыляюсь я. «Я просто выпил лишнего». «Что?» — поражается Ева. «Ты же не пил». «Пил. Кофе». «Двойной эспрессо в полночь превращает меня в чокнутую тыкву. Начинаю целовать всех без разбора». «Двойной эспрессо в полночь?» «Я запомню. Значит, во всем виноват кофе». Она улыбается. Весьма самодовольной улыбкой. Думает, что я у нее в кармане. Вернее, у ее прекрасных ног. Как бы не так. Это был единичный случай. Ничего подобного больше никогда не повторится. Зато я теперь знаю, как сделать дерзкую козу покорной и послушной. Один поцелуй, и она готова бегать за мной. Но нет. Нет, нет и нет. Ева наливает мне третью чашку чая. А я вдруг ловлю себя на мысли, а не такое уж оно и плохое, это субботнее утро.